разлуки. Расставаясь, сжимаем друг другу мы руки. Что грустить, унывать ожидает нас встреча? Иисус — это наша живая надежда. Долгожданный ликующий пир на просторах, где радость и мир. Там не будет печали и слез, там Спаситель Христос. Чтобы в радость святую войти, к Иисусу спешите прийти. С нами истинной веры неся, приглашаем на пир вас, друзья. Христиане, пойдем за Иисусом смелее. Он нас солнцем любви в этом мире согреет. Только Он проведет по путям трудным жизни к своей вечной нетленной небесной отчизне. Долгожданный ликующий пир на просторах, где радость и мир. Там не будет печали и слез, там Спаситель Христос. Чтобы в радость святую войти, к Иисусу спешите прийти. С нами истинной веры неся, приглашаем на пир вас, друзья. Это счастье доверить всю жизнь свою Богу, добрый путь со Христом пожелаем в дорогу. Расставаясь, мы скажем для вас до свидания. Близок день, день святого на небе венчания. Долгожданный ликующий мир на просторах, где радость и мир. Там не будет печали и слез, там Спаситель Христос. Чтобы в радость святую войти, к Иисусу спешите прийти. С нами истинной веры неся, приглашаем на пир вас, друзья.